Глава 6. Дэмиан. На капитанском мостике все было спокойно. Мы с братом стояли на своих позициях, на возвышении, внутри проекции пси-ядра корабля. Наши хвосты ловко перемещались над схемой созвездия Гелата, задавая точку входа для миссии. Со всеми мерами предосторожности. Пальцами мы удерживали тонкие золотистые условные нити координат. Движение хвостов как танец или как сражение. Каждое движение выверено и отточено. Хвосты не сталкивались, заканчивая друг за другом комбинации. «Сделано», — усмехнулся уголком рта Рейгар. «Сегодня особенно легко отозвалось пси-ядро корабля. Заметил?» «Еще бы!» — подхватил в тон брату, сворачивая проекции над светящимися панелями. «С чистым-то пси-полем!» Мы перекинулись понимающими взглядами. «Да, риск шпионажа — это так себе. Но человеческая девушка Лира так сладко пахла, что сейчас любое препятствие казалось сущей ерундой». «Она уже проснулась!» Криво улыбнулся Рей. «Через час увидим ее и пристально изучим. Я отправил ей сообщение». «Я тоже отправил ей сообщение», — хмыкнул я. «И Чезара, чтобы помочь с завтраком». «Чезара?» Скептически изогнул бровь Рей. «Самого обходительного, чтобы он окончательно напугал нашу девочку». «Брось, Рей!» Улыбнулся я. «Это наилучший вариант. Или надо было отправить Эйса, который ни одной гуманоидной самочки не упускает?» Я счел Чезара оптимальным вариантом. Неожиданно мой хвост нервно дернулся. Возмущенно щелкнул серебристым концом. Его возмущение передалось хвосту брата. Нано-лампы начали моргать, ловя предвестники катастрофы в нашем пси. Мы встретились с Рейгаром взглядами. До наших хвостов дошло на несколько мгновений раньше, чем до разума. Он ее коснулся. Сознание Рейгара в нашем общем пси-диапазоне взорвалось опасным, бурляще-алым гневом типичного шиарийского самца, защищающего свою самку. Я в здравом уме держался на пару мгновений дольше и даже успел отстраненно удивиться, когда это мое сознание успело записать Лиру в категорию «моя самка», а потом и на меня накатило. Шиарийские инстинкты были непреодолимы, и то, что они буквально снесли нам головы, несмотря на годы ментальных тренировок, говорило о многом. Но я даже поразмыслить об этом не мог, потому что в висках билось только истерическое. Другой самец прикоснулся к нашей Мионессе. Разорвать его! Мы с братом за миг перешли в боевой режим. Хвосты покрылись жесткой чешуей. Боевые шипы сверкнули в неоновых бликах наноламп. Перед глазами все заволокло золотистым туманом древней самцовой шиарийской ярости. Мы выбили дверь в каюту Лиры через несколько секунд. Пси-способности вырвались рычащей волной, желая распылить конкурента на атомы. И лишь в последний миг получилось перенаправить смертоносную энергию. Шипя, она накатила на стены каюты, оплавляя их и кроша, будто они сделаны из хрупкой древесины. Осколки пронесло по воздуху, изрезав кровать. По пси-полю брата я понял, что и он, увидев Лиру, вернул себе часть контроля. Повезло Чезару. «Как это понимать?» — рыкнул брат, шагая к девушке. «Лира». Озираясь кругом, я пыталась понять, что вообще произошло. Я же просто оказывала медицинскую помощь пациенту. Но почему тогда в каюте такой погром? Запах оплавленного пластика горечью царапал горло. «Как это понимать?» Рыкнул черноволосый маршал Рейгар. Его черный хвост со свистом рассек воздух между мной и Чезаром. «Что понимать?» пробормотала я заплетающимся от шока языком. «Это!» — рявкнул Рейгар. «Моя вина!» — начал оправдываться бледный Чезар. «Стойте! Какая еще его вина?» — встрепенулась я. Рейгар ошпарил меня взглядом. «Он знает, какая!» Или от шока, или от того, что на моего пациента агрессивно нацелились маршальские хвосты, но в моей груди вдруг поднялось возмущение. Кровь ударила в лицо. И вместо того, чтобы отступить, я повернулась к маршалам, закрывая Чезара руками. «Нет, не смейте его ни в чем винить. Я сама захотела помочь, а вы... Да как вы вообще допускаете, что в вашем экипаже человек испытывает такие страдания?» «В нашем экипаже, Виана Скайн, вы единственный человек», — раздался справа от меня обманчиво ласковый голос светловолосого Дэмиана. «Очень жаль, что вам не успели провести инструктаж. Иначе вы бы знали, чего делать категорически нельзя». «Не понимаю, почему нельзя, если...» «Скоро вы все поймете, Виана. Пойдемте пока что». Как бы невзначай, мою талию обвил серебристый хвост Дэмиана, разворачивая к выходу. Руки маршала легли на мои плечи в якобы дружеском жесте, и он решительно вышел из каюты, увлекая меня за собой следом. Я попыталась воспротивиться, но вряд ли Дэмиан это даже заметил. «Святой космос! Этот серебристый хвост слегка отрывал меня от земли. По факту, Дэмиан просто вынес меня в коридор». Успеваю услышать шипение черноволосого Рейгара. «Слышал, Чезар? В моем экипаже ты, оказывается, испытываешь страдания. Что ж, сейчас так и будет». И хищные удары маршальского хвоста по полу. «Ох, что теперь будет с Чезаром? И главное, за что?» «Чезар ни в чем не виноват. Я сама навязала ему помощь. Не знала, что нельзя. Подождите, да поставьте меня уже на пол!» Я чуть не шипела, пытаясь оторвать от своей талии хвост Дэмиана, такой горячий, мощный. Он мог просто раздавить меня, но был неожиданно деликатен. Ломал мои стереотипы о шиарийцах, мягко сжимая мою талию в серебристых кольцах. И невольно заставлял вспоминать те неприличные картины, что я зацепила в поверхностном пси-режиме. Дэмиан странно усмехнулся, и я сжалась от ужаса. А что, если он тоже сейчас скользнул в пси и перехватил картинки? Ох, надеюсь, нет. Это будет очень неловко. Когда белый коридор плавно свернул, Дэмиан, наконец, освободил от хвоста мою талию. Я тут же повернулась, чтобы вернуться назад. Расслышать, что творится у каюты, было невозможно. Я дернулась была, но маршал Дэмиан не позволил мне и шага сделать. Мягко обвив серебристым хвостом мое запястье, он с улыбкой сказал: «Виана, вас никто не винит. Вы не знали правил». «Да лучше бы меня винили». В памяти все еще стояла жуткая сцена. Злющий черноволосый маршал, у которого хвост покрылся опасными шипами, и бледный Чезар. Было страшно представить, что маршал сделает с ним. А ведь он не виноват. От чувства несправедливости у меня защипало глаза, предвестник подступающих слез. Вообще я не была плаксой, но, видимо, стресс навалился. Еще и в висках вновь стало болезненно пульсировать, но это не из-за чистки, это была другая боль. Напоминание, что болезнь все еще со мной. Пусть ее эхо и не такое сильное, как обычно. Торопливо вытерев набегающую на глаза влагу, я глянула на Дэмиана и наткнулась на очень внимательный взгляд. Мне даже почудилась тревога в золотых глазах мужчины. Хвост чуть сильнее сжал мое запястье, притягивая к маршалу. «Вам плохо из-за отката?» — ровно спросил он. «Нет, со мной все хорошо, просто я расстроилась». «Вам так понравился Чезар?» Вопрос прозвучал рисковато и с толикой холода. Дэмиан тут же решил сгладить резкость улыбкой. Получилось пугающе. «Понравился?» произнесла одними губами. Возникло ощущение, что я иду по очень тонкому льду, и я постаралась осторожнее подбирать слова. «Нет, я же его едва знаю». «Тогда почему вы расстроились?» «Мне неприятно, что накажут невиновного. Если он пострадает из-за меня, я не буду знать, как загладить перед ним вину». На сердце давил камень. Не успела прибыть, а уже создаю окружающим проблемы. Себе помочь не могу. И другим мешаю. Я бессильно опустила голову. Рыжие пряди упали мне на лицо. «Лира». Вместо ответа я лишь качнула головой. Тогда раздвоенный хвост соскользнул с моей руки и коснулся подбородка, вынуждая поднять голову. «Вы очень добрая, Лира Скайн». «Ха, это вряд ли». «Это правда. Впервые на моей памяти слабая человечка беспокоится о шиарийце». Тон Дэмиана был обманчиво веселый, но я кожей чувствовала, что шиариец внимательно следил за моей реакцией, будто ловя крохотные изменения мимики. «Если я пообещаю, что Чезару лишь сделают устный выговор, вам станет легче?» Я моргнула и не смогла сдержать благодарную улыбку. «Да, однозначно станет. И если вы объясните мне правила, впредь я буду их придерживаться». «Договорились». По-кошачьи улыбнулся Дэмиан и, как бы невзначай, хвостом заправил мне за ухо рыжую прядь. Его золотые глаза расфокусировались, и я поняла, что он перешел в пси-режим, чтобы связаться с братом. «Готово», — сообщил он через миг. «Обещаю, скоро вы встретите Чезара целым и невредимым. И даже хвост будет при нем. Пойдемте пока что в переговорную, там обсудим контракт и поедим. Вы ведь голодны?» «Как волк!» Улыбнулась я, чувствуя, что на сердце стало легче. «Вот и отлично!» Хвост маршала уже как само собой лег мне на талию, мягко увлекая за собой по белому коридору. У меня, наконец, выдалась возможность оглядеться. Я никогда не посещала такие большие современные корабли. По стенам вились капилляры голубых энерголиний. Они переплетались, стягивались в узлы и вновь расходились в стороны. Это явно было не торговое судно, а вариант крейсера с живым пси-ядром. Я ощущала его пульсацию своим энергополем лекаря. Такие корабли встречались невероятно редко. Они были способны менять свою структуру, доращивать комнаты и даже болеть, будто живые. Несколько раз нам в коридоре попадались хвостатые солдаты, все как на подбор красивые, с мускулатурой атлетов. Генетика у шиарийцев была запредельная. Но завидев нас, все эти мощные мужчины вдруг спотыкались, леденели лицами и резко меняли направление. Или их пугал вид маршала, или была какая-то негласная команда держаться от меня подальше. Мысли снова вернулись к Чезару. «Так почему мне нельзя было ему помогать?» Все-таки спросила я, взглянув на Дэмиана. «Вы заметили особенность в псиполе Чезара?» С заминкой откликнулся светловолосый маршал. «Да, энергорукав был оборван». Я уже поймала темп и шла с Дэмианом в ногу. Его хвост на моей талии не тяготил, даже наоборот. «Верно». Шиариец пристально взглянул на меня золотистыми глазами, словно прикоснулся к моему лицу. «Потому что Чезар потерял боевую двойку. В нашей расе мужчины рождаются в близнецовой паре. Пси-поля объединены с детства. И если один из пары исчезает, то на энергетическом уровне это выглядит так, будто зверь откусил руку, и из раны теперь хлещет кровь. Подобное состояние невозможно выдержать долго, его купируют медикаментозно. Но с этого момента гамма-вихри образуются с запредельной скоростью. Ни один лекарь не выдержит лечить такого пациента. Это надо вовсе от него не отходить, отдавая силы и даже жизнь, будто сливая их в жадную черную дыру. «И что же делать таким шиарийцам?» — спросила я. Дэмиан уводил меня все дальше, по белоснежному коридору. Ленты наноламп на стенах и потолке теперь светили мягко и ровно. «У нас существует сложная процедура адаптации», — отстраненно сказал Дэмиан, будто тема царапала его заживое. «Она помогает найти баланс и приспособиться к подобному состоянию. Потеря невосполнима, но хотя бы можно жить. А вот лечение после адаптации принимать крайне рискованно». «Почему?» «Если лекарь ошибется, то рана в энергополе может открыться вновь, вплоть до летального исхода». «Ох, я даже замедлила шаг, отчего хвост маршала чуть крепче прильнул к моей талии». Осознание укололо сердце иглой вины. «Получается, я могла навредить?» «Получается, пробормотала я еле слышно. У таких, как Чезар, нет иного выхода, кроме как остаток жизни терпеть постоянную боль от перегрузки гамма-волнами?» «Шанс излечиться есть, хоть и призрачный». С секундной задержкой отозвался маршал. Я взглянула в его по-мужски красивое лицо. Уголки жестких губ шиарийца изогнулись в печальной улыбке. «Как можно его вылечить?» «Чезару нужно найти новую боевую пару, с кем получится слиться энергополями. Но теперь нужна женская особь. С высочайшим профилем совместимости, как ментальным, так и физическим, и способностью к пси-лечению. Конечно, эмоциональная вовлеченность тоже важна». «Эмоциональная? То есть они должны нравиться друг другу?» «Это серьезное преуменьшение, Виана». «Значит, нужно найти, жену?» — подытожила я. «Да, идеальную жену», — натянуто улыбнулся Дэмиан. «Вторую половинку, в полном смысле этого слова. Но поверьте, искать такую особь — все равно, что искать песчинку в открытом космосе». Я тяжело вздохнула. Мне было очень жаль Чезара. Привыкнуть к постоянной боли. Разве это возможно? Я болею совсем недолго, и то чувствую себя как выжатая тряпочка. А каково Чезару? Я попыталась уложить в голове все новые обстоятельства. Вновь виновато вздохнув, я будто новым взглядом посмотрела на Дэмиана. Получалось, что на самом деле они с братом заботятся о членах своего экипажа. Поэтому, почувствовав, что я применяю силу к Чезару, поспешили в каюту, чтобы обезопасить его. А сам Чезар не смог меня остановить, потому что желал хоть ненадолго ощутить облегчение, даже если с риском для жизни. А я все не так поняла. Еще и обвинила маршалов, не пойми в чем. «Вы были правы, Виан», — наконец выдавила я вслух. «Не стоило вмешиваться. И тем более в чем-то вас обвинять. Извините». «Не волнуйтесь, Виана», — мурлыкнул Дэмиан. Остановившись, он взял мою руку, переплел наши пальцы, заставив меня задержать дыхание. Кожа у него была горячая, и этот жар передался мне, огнем лизнув щеки. «Вы не виноваты. С Чезаром тоже все благополучно. Вы действовали профессионально, и рана не открылась. Ему даже ненадолго станет легче. Просто впредь не оказывайте лечение экипажу, даже если вам покажется, что оно необходимо. Ваши пациенты — это только я и мой брат. Запомните это». На последних словах в голосе Дэмиана прорвались повелительные рычащие нотки. «Ох, или мне показалось?» Я смущенно кивнула. «Мы пришли». Вновь мурлыкнул маршал Дэмиан, и мы остановились. Белая стена разъехалась тремя лаконичными лепестками, открывая вход в просторную комнату. От того, что предстало моему взору, на миг занялось дыхание. Светловолосый шиариец галантным жестом предложил мне войти. Я подчинилась. «Скоро к нам присоединится маршал Рейгар», — долетел до меня ласковый, рычащий голос Дэмиана. А от следующей фразы у меня на миг выбило дыхание. «Надеюсь, вы готовы официально стать нашей, Виана». «Что, простите?» «Готовы обсудить ваш рабочий контракт». Лучезарно улыбнулся Дэмиан. «Так он о контракте». Я густо покраснела от двусмысленности слов маршала. И поскорее отвернулась, проходя в новое помещение, погруженное в мягкий полумрак. Оно было просторным, уютным. По нему, словно диковинные бусины, были рассыпаны островки овальных столиков. Их опоясывали светлые полукруглые диванчики с мягкими спинками. У дальней стены тускло бликовал хромированным боком уже знакомый фудпринтер. Потолок накрывал помещение полукруглым стеклянным куполом, а за ним, ох, открывался вид на космос. Космическую черноту вспарывал острый свет далеких звезд, мягко мерцали туманности, вспыхивали сигнальные огни, сопровождающих крейсер, юрких кораблей-разведчиков. Но сердце пропустило удар по другой причине. Вдоль одной из стен мягким полукругом тянули к чужим звездам ветви настоящие деревья, по крайней мере, с десяток. Тонкие, гибкие стволы и ниспадающие сочно-зеленые кроны удивительно гармонировали с потолком-куполом и даже со столиками-бусинами. Лаконичный сплав естественности и технологий. Вздох восхищения сам собой сорвался с губ. «Хотите присесть там?» Голосом искусителя предложил Дэмиан, заставляя вздрогнуть всем телом. Не дожидаясь ответа, он подвел меня к диванчику под сенью крон. Ноги словно подогнулись, я безвольно осела на диван. Хвост Дэмиана соскользнул с моей талии, и я испытала странный укол разочарования. «Подождите здесь, Виана, я принесу поесть. Есть предпочтение?» «На ваш выбор». Я вежливо улыбнулась, пытаясь скрыть внезапное смущение. «Хм, хорошо», — мурлыкнул маршал, пронзив меня таким горящим взглядом, будто его выбор — это я. Мой взгляд приклеился к рельефной спине Дэмиана, который направился к фудпринтеру. Иногда я перехватывала от братьев такие голодные взгляды, что внутри начинался настоящий пожар. Но я не обманывалась. Шиарийцы недолюбливали людей. Это известно всем. Излишняя тактильность — просто часть культуры этой расы. А глаза у них, в принципе, всегда горят. Пусть у меня и кружится голова от их самцовых феромонов, но забываться нельзя. Они на меня в таком смысле и не посмотрят. А если все же посмотрят, во что я не верю, то смертельно опасно будет использовать их так. Я еще не настолько отчаялась. Сначала изучу контракт, а потом обязательно придумаю план. Чтобы перестать пялиться на Дэмиана, я повернулась к деревьям. Они росли прямо за спинкой дивана. Листва невиданной звездчатой формы почти касалась моих плеч. Сочный зеленый цвет завораживал. Мне хотелось протянуть руку и потрогать, но было боязно, будто они могут осыпаться от моего неосторожного касания. Мысли сами потянулись к тому времени, когда я жила с бабушкой среди зелени и журчащих ручьев. Птицы летали на свободе, а не только по вольеру космического зоопарка. Воспоминание казалось настолько сказочным, будто я его выдумала. Ведь сейчас люди в основном обитали на металлических спутниках. Безопасных зеленых планет осталось крайне мало, а жить на них могли лишь богачи. «Виана, как вы?» Внезапно раздался от двери чуть рычащий голос. Я резко повернулась. Это был Рейгар, темноволосый маршал. Я даже не заметила, что он пришел. Гнев больше не застилал его глаза. И я надеялась, что Чезар и правда получил лишь выговор. «Все хорошо. Извините, что так бурно отреагировала. Про Чезара я все неправильно поняла». Я завороженно смотрела, как мужчина идет ко мне. Едва заметный кивок Рейгара и его почти ласковая улыбка словно говорили: «Все в порядке, наивная пугливая землянка, но больше не выводи меня». Черный хвост упруго изогнулся за спиной шиарийца. Мышцы перекатывались под облегающей космейкой. Моя женская суть покрывалась мурашками от взгляда на это самцовое великолепие. Маршал подошел к дивану с моей стороны и поставил на спинку руку. Мне пришлось подвинуться, и он сел рядом. Его хвост обвил мою ногу, будто это было совершенно естественно. «Значит, вам нравятся деревья?» Он небрежно кивнул на сочно-зеленые кроны. «Если вы подпишете этот контракт, Лира», — завораживающим голосом продолжил Рейгар, вручив мне в руки планшет с текстом договора. «При желании сможете жить в окружении зеленых деревьев хоть всю жизнь. Захотите, займетесь исследованиями или просто будете мирно воспитывать детей». Я подавилась воздухом, а шиариец, словно не замечая моего смущения, добил меня. «Кстати, Лира, сколько детей вы хотите?»